Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа. Очень рад быть в общении вашем. Очень много знакомых лиц, так радостно, потому что у нас в селе всего лишь 600 жителей. Вот представьте, совсем небольшой процент от нашего общения. Перед своим свидетельством я хотел бы прочитать место Священного Писания, записанное в послании Римлянам. 1 глава, 14 и 15 стих. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что для меня, то я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Апостол говорит: «Я готов, я должен». А он занимал у них? Нет, он у них ничего не занимал. Он говорит: «Я должен». Потому что ему Христос дал. Он говорит: «Я тоже должен так же и следующим дать». Наша местность, где мы живем, это село Лыжер в Тафаларии. Местность удивительна. Удивительна тем, что, во-первых, она красивая. Кто туда приезжает, все восторгаются. Как красиво! Наша местность находится совсем недалеко от цивилизации. Всего лишь 250 километров. Но добраться туда сложнее, чем на север. У нас действуют совсем другие единицы измерения. У вас километры – где-то мили. А у нас единицы астрономические. Время. Спрашиваешь, сколько до твоей избы идти? Ну, где ты охотишься? 3 дня. Другой говорит: о, до моей 5 дней идти нужно. А вот братьям, которые нас посещают, 1,5 года. Приезжают летом и приезжают зимой. Большое расстояние. Очень большое. Я хотел бы такой сделать акцент на то, что я должен. Я должен этим людям. И как бы такую провести нить больше жизни быта нашего, как мы там живем. Да, у нас проводятся собрания, все как на своем месте, как и у вас. Детские, было крещение. Правда, брата мы потеряли, которого крестили. Он приехал на большую землю, и все, теперь у нас его нету. У нас посещает также постоянно семья, детские собрания проходят. И вот однажды приглашаю человека одного. Ну, отец его был в собрании, у нас люди более праздничные. Они приходят на собрания праздничные в большом количестве, а так мало. И приглашаю. Отец его был в собрании, и приходит он. Им нужно было ехать в лес, уезжает на охоту на 3 месяца. И вот он уже, значит, после обеда уезжать, а тут я его на собрание приглашаю. Праздник жат. Ага, пришел, но очень торопится. Посидел и уехал. Через 3 месяца приезжают. И отец раньше приехал, говорит: вот я ему говорил, сходи на собрание. Вот сходил. Теперь все на охоту только едут. У нас уже на машину деньги есть. Потом приезжает сын. Я говорю: как собрание? Тебе понравилось? Очень понравилось. Праздник жатвы был. А когда у вас следующая жатва будет? Еще один пример. Однажды пошли мы в баню. Ну так, по-простому расскажу. И вот выхожу я с бани, а Наташа, жена, в окошко стучит и так радостно мне машет. Мол, иди сюда. И знаете, у нее такой вид, как будто она мне хочет подарок большой сделать. И красивый. Я быстрее домой думаю, что там такое удивительное. Захожу, а там такая картина. Я вам сейчас буду рисовать, а вы попробуйте представить. Вот представьте человека, который 2 месяца бы не брился. Представили? Теперь представьте человека, который 2 месяца не мылся и, может быть, даже не умывался. Представьте. А теперь того же самого человека, это все вместе, не переодевался и даже спать ложился, не раздеваясь. Ну, понимаете, от него пахнет. Вот это подарок этот. Я захожу, и вот он сидит. Я сразу же его узнал, у нас уже 6-й раз так приходит. Я понимаю, я должен. Я не скажу: ну все, ты уходи, тебя пахнет там. Ну, он плачет, как ребенок. Слезы у него градом. Простите, простите. Ну, он пришел раньше. Мы не закрылись, от кого закрываться. 250 километров, дороги нет, только на вертолете. Местные не приходят в такое время. А вот он пришел и сидит, нас ждет. Плачет. Настя дома была, она вот немножко там спряталась. Ну, мы таким людям проповедуем. И ему тоже часто проповедуем. Ну, и тут и проповедь, и лекция, все вместе. Он на колени встает, все, простите, мы помолимся за него. И все, после молитвы, когда мы за него помолились, он как будто все меняется. А у вас покушать что-нибудь есть? Ну, 2 месяца, что он там перекусывал, я не знаю. Вот так вот просто погибает от алкоголя. Ну, покушал, силы, видно, появились. А в баньку можно сходить? Ну, в баню. Ну, а не переодевался. Одежда есть какая-нибудь? Вот. А мы по размеру, по росту примерно подходим, и по телосложению тоже. Ну, и ему подходит все. Ну, я, конечно, не сильно новую одежду ему даю. Сходил в баню. А, приходит. А свою одежду, он уже брезгует в нее залазить, он туда ее, в печку все время. Один раз ключи забыл, потом вытаскивал уже там, когда все сгорело. И вот... А домой не идет, дома не топлено. Там никто его не ждет, только голодные собаки. Он у нас обычно спать остается, а спит еще. Говорит, можно я там, где молятся, вот тут не постелите, я вот тут буду спать. Это еще не все. Ночью. У нас свет гасят, света нет. Мы выдаем фонарик дежурный. Вот если что, вдруг тебе ночью нужно будет куда-то идти, вот фонарик, включишь, пойдешь. Просыпаюсь, глаза, светит фонарик. И старческий голос. Федя, у меня сердце болит, дай какую-нибудь таблетку. Я в таблетках не разбираюсь. Спрашиваю Наташу, какую ему дать? Есть что-нибудь от сердца? Она говорит, дай ацетилку, поможет. Ну, помогло. Утром мы встаем, этого человека уже нету. Теперь он придет в следующий раз. Еще один случай на праздник Пасхи. Ну, у нас на праздники приходит много людей, дети. И по завершении собрания столы сделали, покушали. Но когда все разошлись, ну, дети, естественно, крошки, не успели прибраться. Думаем, ну, сейчас немножко передохнем, потом приберемся. Стук в дверь. Заходит человек, вот такие волосы незнакомые, я его не знаю. Я всех жителей знаю, и все, всех знаю. Человек. Здравствуйте. Вы верующие, я хочу с вами познакомиться. Ну, проходите, пожалуйста. Я научный сотрудник. Это человек с Иркутска, работает в одном институте, и они приехали исчислять количество особей барса. Так получилось, что местные охотники по случайности и по ошибке добыли снежного барса, а он находится в Красной книге. Ну, шкура, что теперь с ней делать? Ну, решили продать, потом те продали другим, и в итоге эту шкуру увидели органы, и получилась очень большая огласка. И вот они приехали исчислять количество снежных барсов. И он как-то узнал, что мы верующие, и зашел к нам. 3 часа. Вопросы, серьезные вопросы. Беседуем. Потом он ушел, мы там еще гостиницу ему с собой дали, там булочки. Я так думаю, такой человек. Я бы в Иркутске за ним бегал бы и не нашел бы. А здесь он сам пришел к нам и Слово Божие слышал. И такие свидетельства бывают нередко. Дело в том, что в нашу местность, хотя и сложно добраться, но люди приезжают. Однажды были у нас в гостях 2 сестры, и они очень хорошо владели английским языком. Недалеко от селения находится у нас пещера. Мало исследованная, но очень большая пещера. Мы повели их туда. В пещеру мы не попали. Там вход был замурован на этот момент. Он льдом немножко замерзает. Но мы там встретили, кого не ожидали. Англичанина и одного представителя, женщину из Швейцарии. Через переводчиков по-английски пообщались тоже, засвидетельствовали им. Думаю, вот интересно, в таких уголках у нас, и мы свидетельствуем даже таким большим людям. И вот также свидетельствуем и нашим местным жителям. И бывает это вот в такой форме простой. Приходит ко мне один человек, недалеко от меня живет. Вообще я стараюсь людям ни в чем не отказывать. Приходит: давай сено привезем. Я говорю: слушай, ну у меня как бы планы немножко другие на сегодня. Ну давай привезем. Я завтра уезжаю в тайгу, коровы останутся без сена. Я говорю: а твой родственник вот через дом живет, у него такая же машина, он не может привезти. Да его не допросишься. Ну ладно, что поделаешь, давай привезем. Ну, привезли ему трактатик, вестник истины. И так тоже на вопрос отвечаю, что не говорю. То есть стараемся свидетельствовать. И как бы для нас вот это вот, что я должен, совсем не трудно. Оно, когда ты не должник, это легко отдать человеку, легко дать. У нас спрашивают люди: а вы корову держите? А мы говорим: а зачем нам корову держать? В летний период или так бывает, соседка поехала в город, говорит: найти вам ключ от дома, там корову нужно будет подоить, молоко себе будете брать. Ну и мы неделю-две доим, молоко пьем. А потом они приехали, мы отдаем. Потом мы поехали, мой огород, они там поливают. Огурцы растут, ну куда их девать? Конечно, они тоже кушают. И вот так вот живем, большой семьей. Я туда приезжаю, я думаю, все-таки мы живем там просто большой семьей. Однажды мы с Наташей решили пожарить мясо на костре. Вышли в огород, жарим мясо. Ну, аромат пошел. Сосед на крыше оглядывается. Я говорю: Володя, ну иди к нам, уже все готово. Спустился, пришел с супругой. Соседчик с забор смотрит. Что-то там у Федора, что-то народ собрался. Ну, он говорит: Сережа, ну тоже приходите. Ну и вот так вот мы живем. Братья зимой, когда ходят, приезжают в правое собрание и ходят по поселку, приглашают каждого человека. И однажды мне один брат подходит и говорит: знаешь, ты только не гордись, но я скажу, вас тут любят. Никто вас плохого слова не скажет здесь. Однажды, когда мы только еще приехали, получилось, что у меня угнали мотоцикл. Ну и потом этот человек, он молодой парень, он выпивал, и однажды он меня подвыпивший встречает. Так ты что, на меня заявление писать будешь? Я говорю: да не, зачем на тебя буду записать заявление? Прошло время. Сейчас этот же самый молодой человек приходит ко мне. У нас валюта есть собственная. Они в лесу добывают мясо копытных, и вот это вот у нас валюта, она такая самая ходовая. Мясо, рыбу. Я говорю: слушай, ну у тебя дома столько детей, а ты вот мне принес. Я говорю: и он как бы, ну с чего? Он говорит: да дома у меня еще много, а я для друга, для своего привез. Вот думаю, надо же, другом стал. Это удивительно просто, другом называют. Вот так мы живем. Я хочу вас всех пригласить к себе. Вот бывает, приглашаешь, приезжайте к нам. Они говорят: знаете, к вам, чтобы приехать, нужно записываться за полгода минимум, а то и больше. И то не попадешь. А я вам скажу и дам совет другой. К нам можно попасть другим способом. На вертолете. Очень верно, но сразу же скажу, очень трудно. Вот я хочу вам немножко рассказать. Боюсь, поймете вы меня или нет. Я сам иногда забываю, что оно так есть. Как мы летаем на вертолетах? У нас можно попасть только по зимнику во время, когда вот этот ледостав на машине. И потом вертолетом. И еще на лошадях. Ну вот на вертолетах, во-первых, нужно собираться заранее. Я обычно собираюсь за несколько дней. Потом, на завтра я уже забыл, где у меня что лежит, где паспорт, где что. Нужно сумки по новой перебирать. А потому что у нас график вертолета очень гибкий. Он может прилететь завтра, может позже, а может раньше. И поэтому никогда не угадаешь, когда он прилетит. Последний раз я с Нижнеудинска летел 3 недели. Представляете, 3 недели. У меня уже все белье грязное. И вот Знаете, как тяжело. Каждый день ходишь на порт, как на работу. А потом еще сделали живую очередь в кассу. Я приезжаю в 7:00, а там уже все, там уже столько людей. А потом, когда к кассе подходить, меня вытесняют мои же. И говорят, одна говорит, если ты сейчас не встанешь, я встану. Я думаю, ну как, она руку тянет, я вдруг ее руку уберу и сам буду. Я говорю, не, тогда я пропускаю, идите вы. И вот такие обстоятельства. И 3 недели просидел. Ну, просидел, потому что вертолетов не было. Теперь получается, что билет к нам стоит 7 500 в одну сторону. Туда и обратно 15 000. А еще такой один момент. Много грузу брать нельзя. Вот сегодня братья переодеваются. Я говорю, братья, можно я буду в той же одежде? У нас, говорю, на вертолетах много грузу брать нельзя. А еще бывает такая картина. Прилетаешь, когда на вертолет приезжаешь с сумками. С города обычно, ну, что-то нужно купить, что-то привезти. А там тебе говорят, так, берем только сумочку по 10 килограмм, потому что перегруз нету, значит, много людей, поэтому груз весь оставляем. И вы представляете, что творится, вот кто был у нас в аэропорту, что творится? Больше похоже на вещевой рынок. Все начинают разбирать свои сумки, и самое важное взять, там, может быть, где-то продукты скоропортящиеся или что-то разбирают. То есть так мы летаем. И вот получается, что к нам прилететь действительно трудно. И много вы выслушаете. Скажут, вот, летают не местные, нам своим места в вертолетах не хватает. Много будет. Но вы знаете, мы там, нам скучно. Мы скучаем по своим, скучаем по большой земле. Хотя нам стыдно признаться своим, что у нас есть ностальгия по большой земле. Но есть. Все равно нас тянет сюда. Мы, получается, что там окольцованы со всех сторон скалами. Вот здесь у вас посмотришь, далеко видно. А у нас посмотришь, километр и гора, и все, больше ничего не видно. И вот так вот живешь, немножко как в ванне. Поэтому мы вас приглашаем. Прилетайте. Как только вы вступите к нам на Тафаларскую землю, уже никто на вас не будет смотреть косо, будут радоваться вам, улыбаться. И мы обеспечим вам теплый прием. Аминь.